Глава 7. Тюрьма. Чё это ты удумал? Непонимающе спросил демон, глядя на сидящего поверх его тела Маркуса. Старший мастер обернулся к окну, через которое они с егерем вошли, и глаза его полезли на лоб. Когда он отодвинулся от сияющего, стал виден провод, идущий между их шеями. «Да я просто...» — начал было оправдываться Светоч. «Смотрите!» — стрелок показал на середину кабеля. Несколько мгновений понадобилось, чтобы понять, что именно имеется в виду. А затем он и сам увидел. Тонкая серо-фиолетовая черточка пробежала от тела сияющего к имплантату Маркуса. «Он выкачивает наномашины!» «Нет, я просто... это ошибка!» «Зачем?» – непонимающе спросил демон. «У тебя же уровень почти в 2 раза выше!» «Вы все не так поняли». Старший мастер отцепил кабель от своего имплантата, вот только очередная черточка уже скрылась внутри. «Я просто настраиваю его, понимаете? Там каким-то образом произошла поломка, связь не работала. Сияющий уснул, и я никак не могу до него достучаться, поэтому мне пришлось начать ремонт». «Врет», — отрезал егерь. «Посмотрите на него. Он же в ужасе». «Ничего страшного», — ответил он помощнику. «Сейчас вернусь в свое тело, и все встанет на положенные места. Благо, и провод есть, так что даже если связь не работает, подключусь без проблем». «Не стоит. Дождитесь, пока восстановится схема, и потом в нормальном режиме подключитесь». «Не понимаю я тебя. Зачем?» Демон сел на кровать рядом со своим телом и только сейчас заметил... множественные заживающие порезы. «Что за черт? Глубокий, от таких и помереть недолго». «А он и умер», — внезапно выпрямившись, улыбнулся Маркус. «От руки сотника, пробравшегося в спальню сияющего. Стража! Пособник каннибалов!» Все это время, отодвигаясь к проходу, он распахнул дверь, в которую тут же сунулся какой-то Голиаф. Егерь среагировал мгновенно, демон секунды позже. Погибнуть в своей квартире от рук подчиненных ни за что. Подоспевший на помощь стражник схватил в охапку старшего мастера и скрылся за дверью. По пульсирующей связи он чувствовал, как по всему зданию начинается движение. Пусть он многого и не понимал, но одно было абсолютно точно. С минуты на минуту в квартиру ввалятся вооруженные охранники. Учитывая ситуацию в целом, они, очевидно, сначала будут бить, а потом спрашивать, если останется с кого. «Закидывай лестницу и коридор дымами», — скомандовал он стрелку. «Мне нужно несколько минут, чтобы прийти в себя». «Продержусь, сколько смогу». «Не умирать и не убивать, понял?» «Понял, постараюсь». Егерь выскочил в коридор, и уже через несколько секунд раздались негромкие хлопки дымовых шашек. Надолго это, конечно, никого не остановит. Но зато даст столь необходимое сейчас время. В последний раз взглянув на занимающегося обороной егеря, он подключил кабель к своему имплантату. Он ожидал чего угодно – туннеля света, погружения во тьму, долгого падения. Но не произошло ровным счетом ничего. Даже сообщение ВКонтакте не выскочило. Хотя демон оставался на 100% уверен, что его старое тело вполне себе живо. Оба сердца мерно работали, дыхание, хоть и не глубокое, было стабильным. Повернув шею на бок, он внимательно осмотрел имплантат. Там была поцарапана почти незаметная серебристая эмблема медтеха. Множество неглубоких дыр зияло на том месте, где раньше были модули связи, а внутри копошились наномашины. Именно их, вероятно, и откачивал Маркус, вот только как. Присмотревшись повнимательнее, он понял, что наномашин для ремонта не хватает. Хоть они и старались, но одновременно приходилось выполнять слишком много задач. Достав запасенные еще с города ампулы, демон осторожно опустил одну на поверхность имплантата. Мгновенно распавшись на тысячи микроскопических элементов, они вошли в общую массу. Но нужно было больше, гораздо больше. А вот только где столько взять? Оставшегося запаса должно было хватить, но тогда у него не останется наномашин для Жанны. Он оказался в неразрешимом тупике. Воскресить себя и потерять его женщину или погибнуть самому? Взрыв, донесшийся с лестничной площадки, подсказывал, что времени на раздумье нет. И лишь в последнюю секунду он понял, что у него есть еще запас наномашин. Пусть и небольшой, но его должно было хватить. Главное остаться в сознании, главное суметь выполнить поставленную задачу. Он справится. Должен. Демон, сотник, стрелок, уровень 19. Он пролистал страницу характеристик вниз. Сбросить очки. Перераспределить очки. О, Свет, как давно он не пользовался этими функциями. Будем надеяться, что план сработает как надо. Иначе ему грозит быстрая болезненная смерть. Ну или жизнь полностью беспомощным, ничего не понимающим существом. Сбросить очки. Вы уверены, что хотите сбросить очки навыков и характеристик для перераспределения? Да. При сборе будет потеряно 10% от общего количества навыков и характеристик. Продолжить? Да. Невозможно сбросить 55 единиц характеристик. Невозможно сбросить 5 единиц навыков. При распределении будет потеряно 37 единиц опыта. Продолжить? Черт, 37 из 120? А на 10% явно не тянет. Вот только ни времени, ни выбора нет. Да, продолжить. Внимание! Начинаю процедуру экстракции. Наномашины будут переданы в пользу контакта. Начинаю извлечение через 3, 2, 1. Отсковавший тело боли, он начал терять сознание, и последнее, что успел увидеть, прежде чем глаза закатились, поток фиолетового вещества, перетекающий к его старому телу. А потом наступила тьма. Была ли она для него чужой, запредельной? Нет. Он так часто видел ее в своей короткой осознанной жизни, что уже почти свыкся. Каждый раз она встречала его своими беспросветными объятиями. Но раз за разом он возвращался. Это было настолько привычно и естественно, что даже сомнений не вызывало. Свет всегда будет с ним, ведь он и сам есть свет. Первое, что он почувствовал, был холод, будто он стоит по колено в проточной осенней воде. Стоило сконцентрироваться на этом ощущении, и тело начало отзываться. Колени, спина, плечи, руки и, наконец, голова. Пришлось приложить немалое усилие, как после 3 часов сна, когда нужно вставать по будильнику, и он разлепил веки. Вот только вместо ожидаемой комнаты в экодоме он очутился в маленькой каменной камере. Единственное окно на недостижимой высоте светилось едва заметным лунным светом. Двери не было совершенно. Лишь на потолке зияла небольшая дыра, но и она была не способна пропустить ничего, кроме крохотного куска неба до света звезд. Ничего не скажешь, уютненько. Сядешь поспать, утонешь и не выбраться. Как он сюда попал? И где это здесь? Единственный способ выяснить это – забраться к окошку, находящемуся на высоте 3-го этажа. Стены под подушечками пальцев оказались чуть шероховатыми и холодными. Грубо обработанный природный камень. Никаких выступов или выемок на них не было. Хотя это логично. Вряд ли эта тюрьма изначально предполагала, что из нее можно будет так легко выбраться. Каменный мешок с постепенно сужающимся горлом. Влажные стены и мокрые ботинки. В нижней части он едва мог достать кончиками пальцев до противоположных поверхностей. Для человека выбраться из такой непосильная задача. Вот только он не человек. Он кибер, демон на службе всесильного разума, он проводник света. И пусть сейчас силы были на исходе, никакой камень не удержит его. Он выверенное оружие, чья воля крепче алмаза. Кончики пальцев заострились, возвращая привычные когти. Мышцы окрепли, зрение прояснилось. Ударив по стене, он улыбнулся. Следы оставались в несколько миллиметров глубиной. Теперь надо только определить направление, в котором бить. Для начала окно. Там, где свет, там и выход. А если он сейчас под землей, то нужно добраться до края и расширить проход. Демон начал работать когтями, выбивая себе путь наверх. Процесс шел медленно, приходилось сделать выступы для ног, но камень легко поддавался, был достаточно мягким. Несколько раз он чуть не упал, но, дотянувшись краешком пальцев правой руки до оконного проема, накрепко уцепился за него и подтянулся на пальцах. Открывшийся вид завораживал и одновременно вводил в состояние ужаса. Он был в небе. Высунуть голову не удавалось, окошко было слишком маленьким, скорее даже вентиляция. Но судя по тому, что он видел, вокруг не было абсолютно ничего. Только бескрайнее синее небо да редкие облака, проплывающие чуть ниже. Ощущение было феерическим, будто он заключен в каменной капле, висящей в середине бытия. На секунду он даже запаниковал, но тихое журчание вывело его из состояния ступора. Раз есть вода, значит, должен быть и ее источник. Откалывая кусок за куском, демон скидывал камни вниз, увеличивая оконный проем. Спустя час он уже вполне мог высунуть голову и с облегчением констатировал, что все же не висит в небесах. Он сидит в башне, идущей еще выше. Когда лаз достаточно расширился, чтобы можно было протиснуть плечи, он смог как следует осмотреться. Шпиль, в котором он находился, убегал за облака. Рассмотреть высоту не представлялось возможным. А вот и вверху, метрах в 100, виднелся некий балкон, до которого вполне можно было добраться. Вот только страшно. Нет, не то чтобы он боялся высоты. И все же оставить хоть и неудобную, но безопасную камеру, чтобы двинуться по пути смертника. Да блин, кого он обманывает? Он был просто в ужасе. Так что даже оторвать одну руку, чтобы сделать пробную насечку, уже становилось героическим поступком. Но чем дольше ждешь, тем больше сомнений появляется. Черт, да он же точно погибнет, если сейчас выберется. Но если не выберется, умрет тоже. Где-то снаружи сражался за его тело егерь, зубами выгрызая каждую секунду времени. Так что, он теперь должен бояться смерти? Безнадежная решимость – последнее, что остается тому, кто просто вынужден победить. Сделав первую зарубку и убедившись, что снаружи камень не прочнее, чем внутри, хоть и отполирован ветром до блеска, демон потихоньку двинулся вперед, торопиться, но не ошибаться. Тщательно готовить каждый шаг, но не задерживаться ни на секунду. Подъем, несколько ударов когтей и снова подъем. Каждое его движение было быстрее и увереннее, чем предыдущее. Тело слушалось все охотнее, и путь неумолимо сокращался. И пусть порывы ветра с силой били по спине, они не могли свернуть его с намеченного пути. Демон не знал, сколько времени понадобилось ему, чтобы добраться до балкона. Но, перевалив через перила, он внезапно понял, как устал. Оказавшись в безопасности, он позволил себе на секунду расслабиться и тут же взвыл от судороги, заставившей выгнуть спину. Мышцы одна за другой сжимались до состояния того самого камня, по которому он взбирался. Через пару минут стало легче, он даже смог нормально дышать, но некоторое время все же было потеряно на то, чтобы прийти в себя. С трудом поднявшись на руках, ноги еще не слушались, он прислонился к стене и огляделся. Учитывая предыдущее приключение, демон, пожалуй, нисколько бы не удивился, не имея балкон какого-либо выхода или подъема, но ему, кажется, повезло. Балкон был смотровой площадкой, от которой наверх шла узкая винтовая лестница, теряющаяся где-то в вышине. Она заворачивала вместе с кривизной колонной и исчезала из поля зрения, вновь появляясь лишь в виде тоненькой ленточки, идущей выше. Расстояние между пролетами он оценил 50 метров, а учитывая, что каждая ступенька поднималась только 30 сантиметров, то и была почти правильной кубической формы. В общем, получалось, что периметр башни тоже около 50 метров. С одной стороны немало, с другой... Как она, черт подери, держится при таких порывах ветра? Камень мягкий, высота огромная, даже если у нее внутри стальной стержень многометровой толщины, она должна упасть просто из-за скорости вращения Земли. От одной этой мысли голова пошла кругом, и ему пришлось закрыть глаза, чтобы успокоиться. Одно радовало. Такие мысли не могли попасть в голову совсем уж глупому человеку. А значит, его интеллект каким-то образом поднялся. Оставалось надеяться, что и остальное придет в норму, как только он поднимется выше. С трудом встав и пообещав себе не смотреть вниз, он уцепился за перила, слава свету, они у лестницы вообще были. Первый круг, демон отметил его, когда увидел внизу смотровую площадку, он шел с большим трудом. Да-да, не смотреть вниз не получалось. В процессе подъема обнаружилась забавная вещь. Материал, из которого состояла башня, оказался самовосстанавливающимся. Заметить это удалось по большому сколу на стене. Части лестницы не было, но пока он размышлял, как перебраться на другую сторону, она выросла буквально из ничего. Сначала появились тонкие стебельки, они становились все толще и, вероятно, в конце должны были принять правильную кубическую форму. Но этого демон дожидаться не стал. Проверив новообразовавшиеся ступени на прочность и вцепившись в стену когтями, он опасливо перешел этот участок. Чем выше он поднимался, тем больше выбоин появлялось на стенах башни. Начинало складываться ощущение, что здесь шло полномасштабное сражение. Кто и на кого нападал, было не очень понятно, особенно учитывая, что он-то в сражении не участвовал. Когда начало проявляться навершие вроде площадки, на стенах запестрели опаленные пятна. Черная копоть не оставляла сомнений, что здесь орудовало нечто огнеметное. Но представить себе, что именно, демон не мог даже в самой буйной фантазии. Внимание, завершена инициация протокола передачи биометрической памяти. Подтвердить перекачивание данных в сторону системы. Надпись, появившаяся, когда он взялся за ручку люка, открывающего путь наверх, застала его врасплох. Он даже отшатнулся, чуть не упав через перила. Вообще вопрос был странным, зачем он вообще сюда сунулся, если не вернуться в свое собственное тело? Да, внимание, защитные системы настроены враждебно. Продолжить? Какие к черту системы? Хотя какая разница, отступать все равно было некуда и некогда. «Да?» Распахнувшаяся дверца вела в небольшой коридор, миновав который демон вышел на широкую площадку. В ее центре возвышался на постаменте, которому вела лестница, настоящий трон. Огромное резное кресло из белого мрамора было настоящим произведением искусства. Но он ошарашенно стоял не из-за этого. У основания возвышенности, полностью взяв ее в кольцо, сложив огромные крылья, лежал монстр. Хотя зверюга классических европейских огнедышащих ящеров напоминала лишь аурой, никак по-другому его назвать было нельзя. 4 толстые лапы, длинный хвост, и все тело, включая змееподобную голову, покрыто черными перьями, по размеру больше походящими на щиты. «Дракон!» — пробормотал в шоке демон и тут же спохватился. От переизбытка чувств он сказал это вслух, и чудовище тут же открыло глаз, смерив нарисовавшегося противника презрительным взглядом. В золотых зрачках, казалось, бушевал огонь. «Привет!» — не придумав ничего умнее, сказал он и помахал ладонью. Ящер ничего говорить не стал, он лишь повернул в его сторону пасть, втянул в себя воздух, набирая полные легкие, а потом плюнул струей оранжевого пламени. Если бы не чудо и включенный вовремя рывок, осталось бы от незадачливого рыцаря только черное закопченное пятно на внутренней стене. Чудище, моргнув, уставилось на него вновь, будто не понимая, как этой назойливой букашке удалось разминуться с его огненным дыханием. Но когда оно вновь начало набирать в грудь воздух, демон предпочел ретироваться. Как бы ему ни хотелось стать победителем дракона, что-то подсказывало, что с гораздо большим шансом он станет завтраком туриста или обыкновенным шашлыком, а в планы это совершенно не входило. Определив трон за спиной монстра как приоритетную цель, демон побежал по кругу, уходя от головы пернатого чудовища. Дракон, потерявший из виду мишень и, вероятно, сообразивший, что его решили обхитрить, дождался, когда противник попробует добраться до постамента, а потом потянулся и встряхнулся, словно большая, очень большая собака. Умудрившийся было перепрыгнуть через хвост, демон получил ощутимый удар под торсу и отлетел к стене. Пока он с трудом поднимался, выравнивая дыхание, зверюга развернулась к нему мордой и явно собиралась повторить опыт с копчением. «Твою же мать!» — выругался, вставая из земли рыцарь, перезагрузка рывка как раз заканчивалась. Но дракон явно не собирался его дожидаться. Что логичнее всего, когда вас собираются пальнуть из огнемета, пускай даже биологического. Правильно, спрятаться от греха подальше. А что делать, если прятаться некуда, и вы один на один с крылатым ящером на почти голой площадке, стоящей в небесах, на длинном стержне? Ища укрытие, он не нашел ничего лучше, чем бежать по кругу, стараясь скрыться от громадного хищника за троном. Тот шутки не оценил и галопом помчался за противником, роняя изо рта капли жидкости, мгновенно воспламеняющейся на полу площадки. Оглянувшись, демон даже восхитился фееричностью зрелища. Если бы его при всем при этом не пытались сожрать. Круги на десятом он понял, что не устает. Мышцы перестроились и решили, что могут работать в таком режиме столько, сколько нужно, голове, чтобы придумать план. И хотя план на бегу почему-то не придумывался, результат все же был. Пернатому ящеру надоели догонялки. Демон сначала не понял, что происходит, а дракон отстал и начал крайне аккуратно забираться на трон. Не наступая лапами на само кресло и его содержимое, он взгромоздился сверху, держась лапами и подперев себя хвостом, и гордо поднял голову. Шея огнедышащего вытянулась, воздуха в груди поднабралась, и только тогда до незадачливого рыцаря дошла ситуация, в которой он оказался. Замучившись бегой, дракон просто выбрал себе стационарную точку, с которой можно было поливать огнем всю площадку, и при этом спрятаться было абсолютно негде. Не желая проверять на себе эффективность живого огнемета, демон предпочел не останавливаться. Длинная струя пламени, пущенная по широкому сектору, накрыла огнем чуть ли не четверть всей площадки. К счастью, он в последнее мгновение успел прыгнуть чуть дальше и пока чувствовал себя вполне нормально. Пока, потому что дракон явно решил не останавливаться, а продолжить свое шоу для единственного зрителя и по совместительству мишени. Понадеявшись, что дракон не сова, на все 300 голову не повернет, демон рывком прыгнул за спину ящера, и это в его ситуации, похоже, было единственно верным решением. Недовольно прорычав, монстр повернул голову вместе с частью тела, но, по всей видимости, не удовлетворенный собственной гибкостью, передумал и повернулся в другую сторону. Новоявленный рыцарь, не будь дурак, успевал перебегать на ту сторону, которая оставалась вне зоны досягаемости огненного дыхания. Через некоторое время дракону и такое развлечение надоело, мотнув хвостом, он спрыгнул с трона, над которым восседал, и выжидающе посмотрел на противника. А демон в это время смотрел на само седалище. Там, на белоснежном мраморе, сидело черное тело, иссеченное ветрами и временем. Дракону вся эта игра, вероятно, наскучила, и, расправив крылья, он начал подниматься в воздух, с каждым взмахом взвиваясь все выше. Сделав полукруг, он, как пикирующий бомбардировщик или орел, начал снижаться, явно заходя на цель. Рыцарь понял, что сейчас пан или пропал. Нужно что-то делать теперь, когда противник был в небесах. Единственное, что могло его спасти, так гордо возвышающийся постамент. Но это не точно, ведь ящер вполне мог и наклонить голову назад, чтобы достать его за укрытием. Посмотрев еще раз на трон, демон вспомнил всю осторожность, с которой монстр забирался наверх, и заметил, что тело, сидящее в кресле, не тронуто. Ну, вернее, оно, конечно, было не в самом лучшем состоянии, но дело здесь совсем не в драконе. По крайней мере, никаких следов лап на сидящем правителе не было. В последнее мгновение, решив рискнуть, он прыгнул к возвышению, и струя огня прошла по тому месту, на котором он только что стоял. Больше медлить было нельзя. Пока дракон разворачивался для следующего удара, рыцарь прыжком оказался на самом верху перед телом погибшего правителя. «Нет! Стой!» — взревел монстр, увидев, как рука демона тянется к шее покойного, на которой осталось единственное нетронутое место — там, где висел большой медальон. Стоило до него дотронуться, как в то же мгновение тело начало осыпаться, превращаясь в пыль, а ожерелье невиданным образом перекочевало на его шею. Когда оно сдавило вплоть, демон понял, что что-то тут не так. Вцепился обеими руками в стягивающуюся цепочку и рванул, что есть силы, в разные стороны. Прошло мгновение, другое, и несколько звеньев, не выдержав, разомкнулись, лопаясь и осыпаясь на пол площадки. Обессилев, неудавшийся рыцарь опустился на трон, с тоской глядя на приближающегося пернатого монстра. Дракон не спеша сделал круг и, рассеяв остатки праха яростными потоками воздуха, опустился прямо перед лестницей, ведущей на постамент. Наклонив голову, он посмотрел на демона. «Думает, что сделать, сожрать или спалить?» — решил тот, даже не пытаясь скрыться. А затем, покошачьи, подобрав хвост, зверь сел на задние лапы. «Император умер! Да здравствует император!» — произнес ящер, и в голове будто взорвалась информационная бомба. Знания и воспоминания полились рекой, буквально разрывая череп изнутри. Он сидел, хватая ртом воздух, приходя в себя. «Приветствую вас, повелитель!»